Мужчина дал задание приготовить зелье, и я, скучающе размешивая жидкость в котле, горел одним единственным желанием – спать. Гермиона, наоборот, оказалась сегодня невероятно бодрой и, быстренько нарезав ингредиенты, пришла к примерно такому же результату, что и я, вот только. Да, у меня получилось лучше, ведь я уже несколько раз готовила его вместе с Северусом. Кстати, о Северусе. Бедняге уже надоело, что Поттер приходит к нему с ненавистными мыслями, мысленно же посылает и ни капли не старается. Совершенно. Мне тоже он надоел, конечно, но я хоть не знаю, что он обо мне думает, а Сев, уф. Поттер надоел уже со своими замашками героя и непониманием своего же ЧСВ. Время вышло. Вдруг раздалось у меня над ухом. Прошу всех прекратить помешивать. Он обернулся в мою сторону и просиял. Замечательно. Идеальный золотистый цвет и прекрасный запах. Прекрасно, прекрасно. Безусловная победа, мисс. Акамара Лавгуд, сэр, Лавгуд. Ах, да, вы ведь дочь Пандоры и Ксенофилиуса Лавгудов. Да, сэр. Талантливые ученики. Ваша мать была искусным зельеваром, а отец, ну, не так же умел, как его жена, но не намного хуже. Вечно они ходили вместе с ними. Ну, вот вам приз, один флакончик Феликс Фелицис, как обещано, и смотрите, используйте его с толком. Да, сэр. Спасибо, я приняла флакончик с жидкой удачей, пожала плечами и засунула обратно. В любом случае, он мне сегодня не нужен, стоит, наверное, оставить на конец года. Вечером компания, мы спросим твое мнение, но все равно сделаем по-своему. Даже не спросили моего мнения, а просто сразу сделали по-своему, что, конечно же, не осталось незамеченным мною, но я не сказала ни слова. Всего лишь вернулась в свою комнату уже поздним вечером, после долгих посиделок на кухне за бутербродами, чашечкой чая и книгой, приняв ванну, плюхнулась на кровать и опустилась в самый прекраснейший из всех миров, Морфей. Примечание к части. За изгнание Эмбридж, я хочу искренне поблагодарить одного из читателей. Чувак, спасибо. Алое сердце. Приношу свои глубочайшие извинения за столь долгое отсутствие и благодарю за терпение. Глава 28. 1. Я тихонько возвела глаза к небу. Рождество. Этот праздник я уже привыкла праздновать в Хогвартсе, пытаясь не вспоминать о семье. Папа, Луна. Я уже давно не раскрывала рождественских подарков, сидя рядом с малышкой на ковре возле невероятно яркой ели, украшенной множеством самых разнообразных украшений, и практически все они съедобные. Давно не жарила зефир в камине вместе с папой и не слушала его рождественских сказок, что он сам придумывает лично для нас с сестрой. На самом деле, в сказках нет никаких упоминаний праздника, но он все равно рассказывает их нам именно в эту ночь. А в этом году наша семья стала намного больше, и удивительно, как мы все вместе поместились в этой комнатке у камина и ели. Мерлин в белом вязаном свитере смеется с очередной шутки Бартимеуса В. Невероятно. Красной толстовки с капюшоном. Конечно, он не надевал капюшон, но сам факт того, что он надел обычную одежду, уже поразительно. Регулус в темно-зеленом свитере с длинноватыми для него рукавами сидит в кресле, возле развалившихся на полу парней и попивает горячий шоколад с белыми квадратиками зефира. Артур в белом фартуке с милой розовой ящерицей и красном свитере с короной, с невероятно довольным лицом, заносит дымящиеся и аппетитно пахнущие блюда. Кажется, это картошка с мясом. Северус задумчиво смотрит на огонь, розовый свитер с единорожком с радужной гривой, который подарила Луна, ему очень идет. Луна и Рольф сидят в обнимку примерно с такими же свитерами, только вместо единорогов у них еноты в розово-голубом окрасе. Мы с папой, в темно-синих свитерах, сидим недалеко от них и обсуждаем магических животных. Я чувствую себя действительно дома, и это замечательно. Ели мы картошку с мясом и всю остальную еду на полу, потому что никто не хотел садиться на холодные стулья за стол, да и вообще вставать никто не хочет, так что стулья долой, привет мягчайшему ворсовому ковру и удобненьким креслам. Когда кто-то наедался, его тарелка сама собой вычищалась и перемещалась на кухню, а перед человеком появлялась очередная кружка горячего шоколада и печенья. Время сказки. Вдруг сказал папа. Есть пожелания? Ну, раз нет, то я все равно кое-что придумал. На лицах расцвели блаженные улыбки, и мы, устроившись поудобнее, начали слушать. Жила когда-то давно, на землях неведомых нам, но ведомых ей, девочка. Была она очень добрая и дружила со всеми. Помогала она птицам собирать веточки для гнезд, белочек и зайцев угощала орешками и морковкой, медведям вытаскивала занозы из лап, цветы поливала и ухаживала за деревьями. В свою очередь они тоже отплачивали ей за доброту, птицы пели ей песни по утрам, белочки доставали плоды с деревьев, если девочка не доставала, зайцы приносили ей ягоды, медведи угощали ее медом, а корни деревьев уходили под землю, чтобы девочка не зацепилась и не упала. Жила девочка так очень долго, но всегда настает что-то нехорошее, и с девочкой это тоже случилось. Собирая растения для обеда, девочка вместе со съедобными растениями случайно сорвала альфорд, очень ядовитое и вредное растение, которое тоже хотело увидеть добрую девочку. Не обратив на это внимания, девочка сварила суп, съела его и умерла. Перед девочкой появился мужчина, весь в белом. У него была белая одежда, белая кожа, белые волосы и даже глаза. «Здравствуй, Герма, пришло твое время попасть туда, куда попадают все», — сказал мужчина. Его голос ничего не излучал, и девочке захотелось, чтобы он улыбнулся, как улыбаются птицы в своих песнях и деревья в шелесте листвы на ветру. «А как вас зовут, дяденька?» Девочка улыбнулась, и солнышко будто засветило ярче. Лицо, минуту назад еще живой девочки, горит счастливым любопытством. «Андрогин», — сказал мужчина, как и последние тысячу лет, безэмоциональным голосом. «Арагин?» — удивленно спросила девочка. Поразительно, эмоции этой души такие, будто девочка все еще жива. «Андрогин», — поправил ее мужчина. «Можно звать тебя Гин, это если сократить, у тебя сложное имя». Никогда, за все время, что мужчина переводил души в другой мир, души в частности людей, молящих о жизни или просто спокойно принимающих судьбу, он не встречал таких, как эта маленькая девочка, точно осознающая, что отравилась, но все равно улыбаясь спрашивающую его имя. «Можно? Ты выглядишь грустно, тебя кто-то обидел?» «Нет, меня никто не обижал, но ты выглядишь грустным, Гин». «Мне скучно». Мужчина не понимал, что он делает, ведь его обязанность проста. Он должен перевести Герму на тот свет. «Так почему же он продолжает беседовать с ней? Почему тебе скучно?» «Потому что я уже очень много лет делаю одно и то же каждый день, и никакого разнообразия», — удивилась девочка. «Сейчас у меня абсолютнейшее разнообразие. Правда, тебе весело со мной, ты занятна. Тогда можно, я буду с тобой ходить к душам. Зачем тебе это?» «Чтобы вам, дяденька Андрогин, скучно не было. Я ведь занятная». Она улыбалась и улыбалась, будто это было самое обычное, что девочка когда-либо делала и говорила. Человек по имени Врудольф погиб от старости. Это был самый обычный человек, ничем не отличающийся от других. Он умер во сне, в своем доме, лежа в кровати. Его душа отделилась от тела, и он увидел двух, на вид, людей. Один был мужчина, весь белый как снег в зиму, и был на вид холоден. А вторая была молодая девочка. Она широко улыбалась и протягивала к нему руку. Рудольф взял девочку за руку и попал в место, где почувствовал себя самым счастливым. Папа закончил сказку, я уткнулась ему в плечо и крепко-крепко обняла. Замечательная сказка, замечательный папа, замечательный вечер, замечательный праздник. Все просто замечательно, и это замечательно. 2. Что? Прости. Да, собрание. О, нет, МГМ, нет, да-да, я поджала трясущиеся губы, еле сдерживаясь. Собрание пожирателей смерти и, да-да, меня пригласили туда, чтобы, понятия не имею для чего, как и Северус. Пошли, он протянул мне руку, и я приняла ее. Пошли, мы трансгрессировали в ту же комнату, что и раньше, да и люди те же, что и раньше, поэтому я совсем растерялась. Ну не может же Володе опять стать скучно, мне скучно, раздалось от мужчины, восседающим на странном троне. Поттер скучный, но тоже скучный, а с тобой, Лавгуд, было весело. Благодарю, мой лорд, я поклонилась. Поттер скучный, конечно, меня это напрягло, но сегодня я уже придумал развлечение, продолжил он. Правда, сэр, и что же вы придумали? Уточнила я, содрогаясь внутри. Недавно, я пробовал кое-что, не получилось, с кем не бывает, но вот один человек меня сильно разозлил, и я хочу, чтобы ты, Лавгуд, убила его. Мой лорд, я ведь говорила вам, что собираюсь убивать только Дамблдора, уточнила я на всякий случай. Говорила, довольно ответил мужчина, но еще ты утверждала, что будешь полезна мне, а пока что я этого не наблюдаю, поэтому, ты убьешь, как его там звали. Повелитель, я убью его ради вас, выкрикнула Беллатриса, кстати очень похорошевшая с нашей последней встречи, за что получила Круциатус. Получила она его не за то, что похорошела, а за то, что выкрикнула. «Мелинда Принглс, милорд», — ответил Рудольфус. «Да, Принглс», — протянул Володя. «Ты убьешь его, Лавгуд. Рабастан, покажи ей, где это». «Да, милорд», — мы одновременно преклонили колено, а потом, получив разрешение, трансгрессировали на улочку Лондона. «А откуда вы вообще в курсе, где она живет?» За этот вопрос меня наградили ледяным взглядом, но все-таки ответили. «Мы не знаем, где она живет. Здесь она находится в данный момент, Северус протянул мне большую чашку с дымящимся чаем и присел рядом в то же кресло. Я вновь поразилась тому, насколько вкусно можно заварить эту сушеную травку, и отхлебнула. «Значит, ты убила человека?» – заключил Снейп. «МГМ, совсем ничего не чувствуешь?» – поразился он. «Чувствую, конечно», – кивнула я. «Немного обидно, ведь она была жива, а теперь мертва. Ее история могла бы быть длинной и заковыристой, она могла найти еще друзей, у нее могли бы быть какие-то важные достижения в зельеварении, или она могла создать очень полезное заклинание, могла бы стать лекарем после войны, или наоборот, Аврором. Ну, а еще она могла быть на самом деле невероятным занудой и снобом, что не привлекало в ней никого и ничего. А теперь этого всего не будет, ее история окончена. Тебе важна лишь ее история, это все, что мне интересно». Мы сидели в молчании. Я пила чай, поедая вкуснейшие бутерброды с маслом, сыром, колбасой и огурцом. Все тонко нарезано и идеально сочетается друг с другом. Мое самое любимое блюдо не идет в сравнение ни с тако, пастой или захером. Ну, а Северус делает то же самое, наслаждается чаем и бутербродами вместе со мной. Я правда не ожидала, что мне прикажут убить кого-то. Наконец-то прервала я тишину. Тишина была блаженным подарком. После часов работы с учениками не стоит ее прерывать, сказал Северус, понимая, что я не хочу говорить об этом. Да, я не хочу говорить о том, что только что убило человека. Никто не невинен, кроме моей милой Луны, как показывает практика, поэтому я не собираюсь плакаться о ее смерти, всего лишь неприятный осадок и доля жалости. С подобными чувствами я определенно не смогла бы создать крестраж, даже если бы очень захотела, а я не хочу, так что... Да ничего не так что, Северус понимает меня, и это хорошо. Поудобнее устроившись на груди мужчины, я доела последний бутерброд и насладилась зрелищем, как на тарелке появляется очередная горка лакомства. 3. Они меня совсем начали игнорировать, заключила я, когда увидела, как Гарри, Рон, Гермиона и Драко отворачиваются от меня с обиженными минами. Не волнуйся, у вас уже такое было, помнишь, попытался подбодрить меня Фред, держа руку на моей талии. Думаю, они скоро поймут, что ты всегда права. О, Фред, это так мило. Конечно, вы помиритесь. Поддержал друга Ли. Верно, верно. А пока пойдем за сливочным пивом. Потянул нас Джордж в сторону трех метел. В пабе мы уселись за один из угловых столов, а близнецы или почему-то все втроем убежали за напитками. Нас шестеро, призрак. Как бы могучи с твоим Фредди мы ни были, даже нам такое не под силу. Объяснил это Джордж, и парни двинулись к мадам Размерти за пивом. И между мной и Седриком почему-то появилась неловкая пауза. Неловкая она именно из-за того, что парень тупо смотрит в пол и не говорит со мной, серьезно, будто не замечает вовсе. Я прерывисто вздохнула и посмотрела прямо на него. «Что я уже тебе сделала?» — спокойно спросила я. «Родилась, с кем не бывает», — выпалил он в ответ. «Что? Прости, я случайно, случайно. Прости, я не хотел». Просто. Он замолчал, нервно перебирая пальцами салфетку. «Можем мы сегодня кое-что обсудить? Можешь часам к 8 подняться на астрономическую башню?» «Да, конечно», я устало зевнула и сложила руки на столе, уткнувшись в них подбородком. В этот момент к нам подошло Трия и поставила кружки с напитками на стол. «Надеюсь, вы не купили мне этой сладостно-ванильно-тягучей жижи?» уточнила я у парней. «Нет, милая, тебе только чай». «Чай и еще раз чай», с широкой улыбкой ответил Фред, усаживаясь рядом со мной. «Черный, без сахара и с лимоном, самая большая кружка». «Я тебя люблю», проинформировала я парня, целуя в щеку, и забрала дымящуюся кружку. «Я тебя сильнее», сказал парень, притянув меня к себе за талию и уткнувшись носом в волосы. «Ты что, моешься в чае?» «Я не моюсь в чае, просто слишком часто его пью». «А ты, что, меня нюхаешь?» «МГМ, обожаю твой запах». «Ты удивишься, но так пахнет кабинет Северуса», сказала, отпив чаю. «Я начинаю ревновать, а я сейчас блевану от этой романтики», заметил Ли, махнув своей девушке, и Дафна подсела к нам. «О, да, «Класс», — буркнул Седрик, когда к нам подсела еще и Анджелина. «Знаешь, мне кажется, тебе стоит найти себе девушку», — заметила Дафна, осмотрев нашу компанию. «Лучше из Коктеврана», — девушка посмотрела на Пуффендуйца и быстро исправилась. «То есть из Пуффендуя?» «Да, из Пуффендуя, определенно. В Коктевране все слишком заносчивые и...» Теперь она поймала мой взгляд. «Очень умные, угу. Лучше из Коктеврана. Лучше помолчи», — усмехнулась Анджелина. «Да, лучше помолчу», — согласилась девушка, и все рассмеялись. «Конечно, я не злилась, когда Дафна говорила о коктевранцах, просто захотелось ее припугнуть». Дальше разговор поплыл на более приятные темы. Например, близнецы начали говорить о своих экспериментах над младшекурсниками. «Конечно, сначала мы опробовали их на себе». «Угу, и на мне», — согласился с ними Рысь. «Ну, да, как ни в чем не бывало», — кивнул Джордж. «Потом, все вспомнили о том, чего вспоминать не хочется, экзамены». «Не хочу, не хочу, не хочу», — протянула Дафна, или вместе с ней проныл последнее слово. «Думаю, я справлюсь», — сказал Анджелина. «Ты ведь у нас умница». Поддержал ее Джордж и поцеловал свою девушку в макушку. «Я тоже справлюсь», — заметил Седрик. «Тебя я целовать не буду», — отрезал Джордж. «Ха-ха, окей». В общем, день прошел в очень семейной обстановке, а вечером ребята решили пошалить. Мы сидели на лавочке посреди деревни, всюду сияют фонари, украшения с праздника еще не убрали, и они прекрасно сочетаются с сугробами снега. Дафна и Анджелина с белых курточках держат в руках горячий шоколад. Ли и Фред радостно растягивали длиннющий кнут, а Джордж и Седрик с горящими глазами разливали повсюду искусственную кровь. «Итак, начало я вообще-то не соглашалась, и вы не думали, что так отношение к оборотням ухудшится. Все скинут это на Волдеморта, не боись», — поддержал меня Фред. «Ха-ха», — протянула я, совсем не смеясь. «Ужасная идея, замечательная, отвратительная, очешуенная. А кто у нас будет жертвой?» «Я...» «Конечно», — ответила Дафна. «А что, я красивая, сильная, слизеринка и чистокровная, идеальная жертва для оборотня». «Но оборотень и анимаг, это все же разные существа», — заметила я. «Это понимает только Гринджер, и такие умные, как ты», — поддержал подругу Седрик. «Может, жертвой стать мне?» Невинный Пуффендуец стал жертвой злобного оборотня посреди Хаксмида. «Как вам?» Все скептически отнеслись к первой части заголовка. «Дафна будет жертвой». «Определенно», — заключили все, и Седрик надулся. «А потом, что?» — уточнила я. «Ну, мы кого-нибудь позовем, потому что испугались. Этот кто-нибудь ее увидит, побежит звать на помощь, а мы вернемся в Хогвартс». Пожал плечами Ли. «А что нам еще делать? У меня завтра зельеварение, профессор Слизнарт очень придирчивый». «О, да», — согласилась я на полном серьезе, потому что Северус действительно очень трепетно относится к зельеварению и ненавидит малейшие ошибки в этом искусстве. «Так, Фред, моя палочка», — я отдала парню трость и отошла туда, где меня будет не видно, то есть зашла за деревья, и превратилась привычным движением в серого волка. Когда я вышла на свет, Дафна уже лежала на снегу в искусственной крови, парни профессионально спрятались за кустами, а Анджелина побежала к ближайшему дому. «Помогите, помогите», — кричала девушка, стучась в ближайшие домишко, попутно натянув капюшон мантии на лицо. «Что случилось?» — хмуро спросила открывшая дверь дама. «Оборотень», — завизжала она, посмотрев в нашу сторону, и выбежала, постучать в соседнюю дверь. Когда они вернулись, нас уже не было, и только пятно из искусственной крови на снегу было доказательством сегодняшней шалости. 4. На астрономической башне сегодня холодно. Холод просачивается из крохотных щелей в стенах, холод окутывает всю башню, находящуюся на сотне, а то и больше, метров над землей. Моя розовая толстовка и мантия не сильно согревают здесь, особенно сильно на холод играет то, что камин никто не развел, ведь сегодня нет и не будет занятий по астрономии. Седрик вошел в дверной проем, когда я накладывала на себя согревающие чары, и слегка отвернулся. «Что-то случилось?» «Не отвечай, я знаю, я родилась, да», я попыталась пошутить, и даже улыбнулась. «Да, то есть, Мара», парень подошел ко мне и остановился, когда нас разделял где-то метр, и замолчал. Он молчал, я молчала, мы молчали, и никто не говорил. «Я, потому что понятия не имею, почему я вообще здесь, а Седрик, ну, я и сама не знаю, в общем-то». «Мара», — наконец продолжил он, — «я был идиотом. Хорошее начало», — заметила я, — «и все еще им являюсь. В тебе много от Гриффиндора, так что это нормально. У тебя прекрасный голос, но дай договорить». Я закатила глаза, но замолчала. «Спасибо, КХМ. Мара, я знаю, что сейчас не время говорить это, и у тебя уже есть Фред. Я знаю, что вы счастливы, знаю, что ты любишь его и у вас все хорошо». Но он замолчал, возведя глаза к потолку, сглотнул подступивший ком и вновь посмотрел на меня. «Я знаю, аморально, говорить это сейчас, но ты заслуживаешь знать, что я чувствую к тебе». «Мара», он вздохнул и преодолел тот самый метр и подошел ко мне вплотную, дотронулся тыльной стороной ладони моей щеки и, совсем слегка, коснулся губами моих. «Сначала я не мог понять, что со мной происходит, но сейчас знаю. Я люблю тебя». Краем глаза я заметила огненную копну волос. «В этот раз я не догоню тебя, поэтому выходи сам», — сказала я ему севшим голосом. «Что?» — Седрик моментально побледнел, увидев выходящего из-за стены Фреда. Фред был не менее белым, чем он сам. «Я все слышал», — тут же сказал Фред. «Я с уважением заметила, что голос у него звучал нормально, разве что совсем немного чувствовалась боль. Еще тогда, в трех метлах. Знаешь, Мара, я всегда поражался тому, насколько ты умна, насколько хорошо соображаешь и насколько недогадлива, когда речь идет о чувствах». Парень замолчал и сглотнул ком, как пару минут назад это сделал его друг. «Я ни в коем случае не буду держать тебя при себе, ты всегда свободна уйти и быть счастливой с тем, кого любишь. Мара, пожалуйста, будь счастлива». «Ты о чем?» – недоуменно уточнил Седрик. «Мара, я тебе, ты меня, вау-вау, стоп». Я выставила свободную от трости руку вперед. «Стоп», – повторила еще раз. «Седрик, я, это было такое красивое чувство, начало я всегда чувствовала его по отношению к тебе. Конечно, было сложно осознать его, ведь мы лучшие друзья, но я поняла, что люблю тебя на четвертом курсе. Помнишь, когда был чемпионат трех волшебников?» Парень ошарашенно посмотрел на меня. «Да, это действительно первая и самая яркая любовь, и это правда. Может, в прошлой жизни я прожила почти три десятка, но никогда не любила и даже не чувствовала влюбленности. И нет, я не оставалась девственницей, отношения с мужчинами у меня были регулярными, но скорее для разрядки. И я даже хотела тебе признаться, но ты спешил к чужому, и я не хотела, чтобы мои чувства мешали тебе». Я вздохнула. «Но с тех пор прошло уже не так много времени, но много событий, и я теперь чувствую к тебе только крепкие дружеские чувства». Я повернулась к своему парню. «И, Фред, довольно-таки обидно, когда твой парень, которому ты не единожды признавалась в любви, вот так легко тебя отпускает. Прости, я дурак». Парень моментально оказался рядом со мной и, крепко прижав к себе, поцеловал. «Я такой дурак, потому что у нас ты, умная, мила», — заметила я. «Я люблю тебя, очень-очень сильно. Прости меня, дурака-идиота». Я улыбнулась и уткнулась в плечо Фреда, а Седрик с болью в глазах опустил голову. Парень посмотрел на друга и крепче прижал меня к себе. «Седрик, я прощаю тебя», — сказал он, взглянув на Дидгари. «Мы все еще друзья». «Спасибо», — ответил он и, подойдя к нам, неловко обнял. «Вы же не против?» Вместо ответа мы просто обняли его в ответ. «Так, ладно, окей, это, конечно, ужасно, но можешь объяснить по-человечески, Поттер?» «А, поняла я, он увидел, как тебя раздел Поттер-старший». «Раздел?» – недоуменно уточнил Северус. «Меня никто не раздевал. Возможно, наши миры все же чем-то отличаются», – задумчиво произнес мужчина, попивая чай. «В книге Джеймс перевернул тебя вверх ногами и снял подштанники», – выдвинула свою версию я. «Ну, подштанники я никогда не носил, насколько помню, предпочитал макгловские джинсы, не смотри на меня так». «И тогда Поттер не снял их с меня, мне помогла подруга Эванс», уточнила я. «Нет, не она», мужчина закусил губу. «Тогда была еще одна девушка, которая была добра ко мне и, возможно, когда-нибудь она бы даже заняла место Лили в моем сердце, но она умерла». «Прости», я моментально побледнела и в горле пересохла. «Не стоит, это было довольно давно, да и она на самом деле всегда была готова умереть. Жизнь для нее никогда ничего не значила. Чем-то она была похожа на тебя». «Точно, я не о ее отношении к жизни, Лавгуд, а ее любви к зельеварению, к книгам, уважении к старшим и нелюбви к Дамблдору. Она была на самом деле доброй, но часто скрывала это за маской равнодушия». Северус задумчиво взглянул на жидкость в кружке. «Очень больно было терять ее, но я уверен, что она ни о чем не жалела». «Интересная личность», — заметила я. «Да, очень», — согласился мужчина. «Но теперь давай лучше выпьем чаю, а я спать хочу». «Ты всегда хочешь спать, Мара, бывает. Кстати, вдруг вспомнил что-то Сивирус. Ты определилась с будущей профессией, я скоро буду вести опрос на эту тему со всеми 5 курсниками, так что будешь первой. Хо-хо, я задумчиво посмотрела в кружку с уже остывшим чаем. Не знаю, серьезно ответила я, было бы интересно поработать Аврором или, ну, не знаю, лекарем в Святом Мунго. Еще было бы интересно стать профессиональным зельеваром и не закапывать свой талант, как некоторые. Ха-ха, хаем, я улыбнулась. Но лучше всего было бы уйти подальше от этой мути и жить мирно, как Мерлин и Артур, например. Может, завести парочку этих сопливых созданий, как их там, а, детей, жарить блины и наслаждаться любимой музыкой. Думаю, ты зашла немного не туда, заметил мужчина. Может и да, ответила я, а может и нет. Это смотря с какой стороны смотреть, знаешь ли, папочка. Хватит называть меня папочкой, буркнул Сивирус. Никогда, папочка, весело ответила я. Что ж, запиши лекарем, вновь вернулась я к профессии. А там уже посмотрим. Будущее непредсказуемо, я помолчала. А можно мне теперь спать? Ох, спи. Я улыбнулась и, поставив чашку на стол, прикрыла глаза. В голове тут же вспыли картинки сегодняшнего дня. Он был по-настоящему насыщенным. Ужин в 3 метлах, шалость в Хаксмиде, о которой скоро уже будут греметь в пророке, признание Седрика и, вот, разговор о будущей профессии, о которой я не задумывалась вообще, и информация о старой подруге Сивируса. Жаль, что такая интересная личность погибла так рано, возможно, она была бы полезна сейчас, да и интересно с ней было бы просто пообщаться. А теперь, мне и впрямь пора бы уже спать, глаза слипаются. Примечание к части. Ладно, окей, я протупила. Оказывается, Гарри начал заниматься окклюменцией только после Рождества, а у меня он уже давным-давно вынес мозг Сивирусу, так что, прошу недовольных моей некомпетентностью не выказывать признаков жизни. Удалю к чертовой матери, у меня приступы гнева начинаются, я как-никак подросток, и вообще просто читайте и наслаждайтесь, фиолетовое сердце. Глава 29. 1. Как это обычно со мной бывает, я шла по школьному коридору, на удивление мне никто не попадался на глаза, хотя вообще-то утро и по школе должны бегать толпы учеников, спешащих на уроки. Но раз их нет, то я могу спокойно порассуждать. О чем я рассуждаю? А вот о чем. Сегодня сдавать сов, но мне никто не рассказал о братце Хагрида, том самом Грахе. У меня есть 2 теории. Первая, Хагрид не рассказал своим юным гриффиндорцам о братике, потому что Амбридж более не является так называемой угрозой. Вторая, он все-таки рассказал им о великане, но они все еще на меня обижены, а потому и не делятся этой информацией. Ох уж эти дети. К сожалению, я все же наткнулась на одну живую душу, находящуюся в школе. Почему-то, это оказался не ученик и, даже если по уму он подходит ученику, то все равно, далеко не учитель. В общем, это был Сириус. Да-да, тот самый Сириус Блэк, с которым у нас немой договор, игнорировать друг друга. Почему-то бродяга решил нарушить наш самый лучший договор и приперся в школу, уж простите за мой лексикон, приперся в школу и с рычанием встал напротив меня. «Эй, Лавгуд», еле сдерживаясь, прошипел он. «Да, Блэк», спокойно спросила я, «что-то случилось, я знаю, кто ты». «Мила, я тоже знаю, кто я», недоуменно заметила я, «лучшая ученица на курсе, слизеринка». «Нет, дура», рявкнул мужчина. «Так, а это уже вот совсем неприятно. Я знаю, что ты сделала. Повторюсь, я много чего сделала, Блэк. Можно поконкретнее, Мелинда Принглс», холодно ответил Сириус. «А, и что же ты знаешь?» уточнила я. «Этот взрывной анимак мог узнать буквально это имя и тот факт, что я как-то с ним связана, и тут же сорваться, поэтому будет разумно сначала узнать, что известно ему». «Ты что, издеваешься, призрак? Ты, куда ты ее дела?» «Хорошо, он просто думает, что Мелинда исчезла. Совсем уже со слизеринцами своими поехала. Послушай, мы тебе поможем, просто брось общение с Нюниусом и найди себе компанию получше». Я закусила губу. «Он что, правда считает, что Сивирус как-то мной манипулирует или что-то в этом роде? Он отличный легилимент, призрак, тебе стоит быть осторожной. Это зашло слишком далеко». «Да, как и ожидалось, Сириус думает, что мной манипулируют». Я уже хотела ответить что-то вроде: «Блэк, на мне нельзя использовать легилименцию или что-то в этом роде, потому что, видишь этот кулон, он защищает от подобного воздействия на мой мозг», но мужчина не дал мне вставить и слова. «Вообще-то это называется словесным поносом». Да-да, когда забитая информацией для тестов голова раскалывается от боли, сложно подобрать какие-нибудь красивые слова. Пойми, он тебе, плохая компания, думаю, ты и сама это понимаешь. А еще это называется «вывалю все, что думаю о тебе, а потом буду жалеть, если, конечно, буду». Не самое приятное чувство, когда на тебя это вываливают. Так неприятно, больно, гадко на душе. Сириус не скупится на слова и говорит почему-то обо всех моих недостатках, о том, что мне стоит делать и чего не стоит, и какая же я в конце-то концов ужасный человек. Ой, это что, вода из глаз? Да, бывает. Почему-то именно после разговоров с нашим дрожайшим крестным Поттера. Не почему-то, он просто не может не оскорбить слизеринку, общающуюся со Снейпом. Впрочем, причины почти те же, что и для Сивируса. Может, если бы Сириус был лет на 20 младше, то я бы уже висела вверх ногами и школа смеялась бы с меня. «Ты что, плачешь?» – недоуменно спросил мужчина. «Обычно, когда тебя оскорбляют, то тебе неприятно», – едко заметила я. «Как-то гадко на душе. Правда, гадко. Я ведь не заслуживаю такого отношения к себе, верно? Я хороший друг, всегда стараюсь помочь, если просит, вечно спасаю непутевых гриффиндорцев и остальных, да и Сириуса я уже спасала». Почему он постоянно пытается сделать мне больно? Ненавижу разговоры с тобой. Вечно заставляют плакать, спокойно сказала я, утирая слезы, и двинулась в кабинет, где сейчас будет проходить экзамен. Я вбежала в аудиторию слегка запыхавшись, и сразу поймала недовольный взгляд экзаменаторов. Быстро извинившись, я села за свободный стол, перевернула листок. Задание было элементарным, но почему-то мне сложно сосредоточиться. Надо собраться. Экзамены пролетели незаметно, все они были просто-таки элементарными, но ноющие чувства под ложечкой и гудящая голова не проходили. Голова просто раскалывается, будто кто-то бьет по мне наковальней и наслаждается этим настолько, что даже не устает. В голове всплыла картинка Тора из киновселенной Марвела и тут же погасла, когда пульсация в голове усилилась. «Держись, остался только один экзамен», прошипела я сама себе, но моему организму почему-то не понравилась эта новость, а скорее даже понравилась, и он лишь усилил мои боли. Отстой. История магии всегда была моим вторым любимым предметом, сразу после зельеварения и скучный профессор Бинс этому не мог помешать. Никто не отменял учебники и просто книги по истории, с интереснейшим и красочным описанием битв, решений, революций и переворотов. Мигрень становилась все сильнее и сильнее. В какой-то момент я все-таки не выдержала и, быстро дописав ответы, что как можно моментальнее всплывали в памяти, ушла из кабинета. Мне срочно надо к мадам Помфри, или к Сивирусу, чтобы налил какой-нибудь чудодейственной настойки. Эх, как же хочется настоящего, качественного коньяка. Итак, подойдя к подземельям, я открыла дверь в кабинет, не для учебы, а именно Сивируса, и подошла к стеллажам. Так, это не то, это для животных, это от фурункулов. О, а это то, что нужно. Лекарство было немного сладким, но в то же время с горчинкой. Через считанные секунды, мигрень прошла и пришло спокойствие. Как же хорошо, когда голова не болит. Интересно, а насколько хорошо я соображаю с мигренями в голове? Ну, что ж, узнаю об этом, когда придут результаты экзаменов. Думаю, там все будет выше ожидаемого, ибо даже я с такими болями плохо соображаю. Вздохнув, я спокойно уселась в кресло и махнула палочкой, заваривая чай. Посуда затанцевала по помещению, разве что не танцевала, и сразу как-то вспомнились мультфильмы Диснея. А еще не сразу поняла, что камин горит по-странному. Немного не так, как должен гореть обычный камин. В общем, огонь слегка позеленел, не так, как когда по нему говорят или перемещаются, но легкий зеленый оттенок есть. Поттер скучный, идиоты, тупоголовые создания с икринками вместо мозгов, наркоманы без дозы, томаты переспелые и сгнившие, да чтобы им пусто было, пусть хоть все сдохнут, я не полезу опять в перестрелку, крикнула я и прыгнула в камин. Я появилась как раз во время боя, заклинания летят в разные стороны, кто-то валяется на полу и я с радостью, что у них не длинные белые волосы, рядом пробегает Долохов и я вступаю с ним в бой. «Что ты делаешь, глупая девчонка?» — шипит он на меня, отбиваясь от заклятий. «Легенду свою поддерживаю, «Вроде как», — отвечаю я, — «твоя легенда уже никому не нужна, сражайся за своих или умри», — рычит он, и я отрываюсь от боя с ним и перехожу к высокому русоволосому мужчине с парой седых прядей. В мужчине я заметила очень удивленного таким положением дел Римуса. «Мара», — неверяще спрашивает он, отбиваясь от заклинаний, — «что ты делаешь? Зачем? Почему?» Но я молчу. Мужчина все засыпает меня вопросами, попутно отбиваясь от заклинания и пуская их в меня, но я молчу, потому что я все еще хочу убить Дамблдора. На самом деле, довольно сложно кидать заклятия, от них отбиваться и попутно осматривать обстановку, чтобы не прошляпить главный момент этой битвы, и я совсем не о пророчестве. Таранталлигра, импедимента, пертификустаталус, слышится отовсюду, и вдруг умолкает. Посреди события появляется самое гадкое и пренеприятнейшее существо из всех мне знакомых, Домбегат. Из всех осталось только две дерущихся пары, и это мы с Римусом и, разумеется, Сириус с Беллой. Так, еще чуть-чуть, появляется Белла. Сейчас, Империя, шепчу я, пуская в Римуса. Мужчина подобного не ожидал, потому незамедлительно последовал приказу. Мобиликорпус. Да, я приказала ему запустить мною прямо в Сириуса. А что, Сириус спасен? Спасен. Кто-нибудь догадается о том, что я заставила Римуса буквально швырнуть меня куда-то? Нет, все чики-пики. Конечно, не очень приятно спасать этого неблагодарного козла, но его спасение уже скорее цель, чем желание, а своих целей предпочитаю достигать. Но, конечно, что-то обязательно должно пойти не так, например, это неукротимая резкая боль во все теле, когда заклинание Беллы все же настигло меня. Кажется, она не скупится на круциатусы. Прелестно. Но вдруг боль отступает, и я чувствую себя хорошо. Так непривычно спокойно и действительно хорошо. Что бы я ни чувствовала раньше, это несравнимо с нынешним прелестным тянучим чувством, что просто плещется во мне, играет всеми красками и затягивает. В чистейшее счастье, любовь и красивое будущее. Или настоящее. Да, это настоящее. Я вдруг услышала какие-то странные звуки, что совсем не вписывается в картину моего счастья, такие звуки, чем-то напоминающие крики, наверное, но они не важны, ведь все так хорошо. 2. Льюис Бенджамин Уизли, строго сказала красивая женщина с малым количеством морщин на лице. На самом деле сложно догадаться, сколько же ей все-таки лет, но очки и шрам возле глаза довольно сильно старит ее, а белоснежные волосы до плеч, наоборот, молодит. В общем, довольно сложно определить, какой же у нее возраст, но представить, что у нее есть 8-летний ребенок, еще сложнее. Ну, мам, голубоглазое чудо сделало мордашку, как у котика из Шрека, ибо это его любимый мультик. Нет, Лу, блины будешь есть со всеми, так же строго сказала женщина, не любящая этот мультик. А сейчас иди и смотри мультики. Но я хочу почитать книжку. Тогда иди читай книжку. «Солнце, я тебе ничего не запрещаю, тогда я могу, блины ты будешь со всеми». Мальчик понурил голову и, сложив руки на груди, ушел из кухни. Женщина закатила глаза и с улыбкой на лице вернулась к плите, о которой уже скоро начнет подгорать очередной блин. А Камара никогда не могла понять, почему ее муж, сын, друзья и вообще все, кто пробовал, так сильно любит ее блины. Женщина всегда считала их самыми обычными на вкус, цвет и даже рецепт. Возможно, это как в губке Бобби, главный ингредиент, любовь, довольно мило бы было. Недавно ее друзья, в лице двух самых могущественных волшебников, заключивших магический брак много лет назад, решили наконец-таки объездить весь современный мир из Северной Америки, пустились прямо в Австрию, а после планируют посетить Канаду. Почему-то географическое нахождение этих стран мужчин совершенно не интересует. А вот Бартимеус и Регулус наоборот, осели в Великобритании и не спешат куда-то ехать, ибо лучше сидеть дома и есть мороженое. Ну, или готовить пиццу, это уже по настроению.